Тайна личности Льва Абалкина. 21 декабря 1937 года отряд следопытов под командой Бориса Фокина высадился на каменистом плато безымянной планетки в системе ЕН-9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых странникам. 24 декабря интровизионная съемка зафиксировала под развалинами наличие обширного помещения в толще скальных пород на глубине более 3 метров. 25 декабря Борис Фокин с первой же попытки и без всяких неожиданностей проник в это помещение. Оно было выполнено в форме полусферы радиусом в 10 метров. Полусфера эта была облицована янтарином, материалом весьма характерным для цивилизации странников, и содержала громоздкое устройство, которое с легкой руки одного из следопытов стали называть саркофагом. 26 декабря Борис Фокин запросил и получил из соответствующего отдела Комкона разрешение на обследование саркофага своими силами. Действуя по своему обыкновению, изнуряюще методично и осторожно, он провозился с саркофагом трое суток. За это время удалось определить возраст находки – 40-45 тысяч лет, обнаружить, что саркофаг потребляет энергию, и даже установить несомненную связь между саркофагом и расположенными над ним развалинами. Уже тогда была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что указанные развалины вовсе развалинами не являются, а представляют собой часть обширной, охватывающей всю поверхность планетки системы, предназначенной для поглощения и трансформации всех видов даровой энергии, как планетарной, так и космической. Сейсмика, флюктуации магнитного поля, метеоявления, излучение центрального светила, космические лучи и так далее. 29 декабря Борис Фокин связался непосредственно с Комовым и потребовал к себе лучшего специалиста-эмбриолога. Комов, разумеется, запросил объяснение, но Борис Фокин от объяснений уклонился и предложил Комову прибыть лично, но при этом обязательно в сопровождении эмбриолога. Когда-то в далекой молодости Комову приходилось работать вместе с Фокином, и у него осталось от Фокина впечатление скорее нелестное. Поэтому сам он лететь и не подумал, однако эмбриолога послал, правда далеко не самого лучшего, а просто первого же согласившегося, некоего Марка Ван Блеркома. Впоследствии Комов неоднократно рвал на себе волосы, вспоминая об этом своем решении, ибо Марк Ван Блерком оказался закадычным другом небезызвестного Айзека П. Бромберга. 30 декабря Марк Ван Блерком убыл в распоряжение Бориса Фокина и уже через несколько часов отправил Комову открытым текстом поразительное сообщение. В этом сообщении он утверждал, что так называемый саркофаг представляет собой на самом деле ничто иное, как своего рода эмбриональный сейф совершенно фантастической конструкции. В сейфе содержится 13 оплодотворенных яйцеклеток вида Homo sapiens, причем все они представляются вполне жизнеспособными, хотя и пребывают в латентном состоянии. Необходимо отдать должное двум участникам этой истории – Борису Фокину и члену Комкона Геннадию Комову. Борис Фокин каким-то шестым чувством угадал, что об этой находке не следует орать на весь мир. Радиограмма Марка Ван Блеркома была первой и последней открытой радиограммой в последующем радиообмене отряда с Землей. Поэтому вся эта история отразилась в потоке массовой информации на нашей планете лишь в виде коротенького сообщения, впоследствии не подтвердившегося и потому почти не привлекшего внимания. Что же касается Геннадия Комова, то он не только сразу ухватил суть возникающей на глазах проблемы, но и каким-то образом сумел представить себе целый ряд вообразимых последствий этой проблемы. Прежде всего, он потребовал от Фокина и Блеркома подтверждения полученных данных спецкодом по сверхсрочному каналу, и, получив это подтверждение, немедленно собрал совещание тех руководителей Комкона, которые являлись одновременно членами Всемирного совета. Среди них были такие корифеи, как Леонид Горбовский и Август Иоганн Бадер, молодой и горячий Кирилл Александров, осторожный и вечно сомневающийся Махира Синода, а также энергичный 62-летний Рудольф Сикорский. Комов проинформировал собравшихся и поставил вопрос ребром, что теперь делать. Очевидно, можно было закрыть саркофаг и оставить все как есть, ограничившись на будущее пассивным наблюдением. можно было попытаться инициировать развитие яйцеклеток и посмотреть, что из этого получится. Наконец, можно было во избежание грядущих осложнений уничтожить находку. Разумеется, Геннадий Комов, человек в то время уже достаточно опытный, прекрасно понимал, что ни это чрезвычайное совещание, ни даже десяток последующих проблему не решат. Своим нарочито резким выступлением он преследовал только одну цель – шокировать собравшихся и побудить их к дискуссии. Надо сказать, цели своей он достиг. Из всех участников совещания только Леонид Горбовский и Рудольф Сикорский сохранили видимое хладнокровие. Горбовский, потому что он был разумным оптимистом. Сикорский же, потому что уже тогда он был руководителем Комкона-2. Было произнесено множество слов, безудержно горячих и нарочито спокойных, вполне легкомысленных и исполненных глубокого смысла, давно забытых и таких, что вошли впоследствии в лексикон докладов, легенд, отчетов и рекомендаций. Как и следовало ожидать, единственное решение совещания свелось к тому, чтобы завтра же собрать новое, расширенное совещание с привлечением других членов Всемирного Совета, специалистов по социальной психологии, педагогике и средствам массовой информации. На протяжении всего совещания Рудольф Сикорский молчал. Он не чувствовал себя достаточно компетентным, чтобы высказываться за то или иное решение проблемы. Однако долгий опыт работы в области экспериментальной истории, а также вся совокупность известных ему фактов о деятельности странников однозначно приводили его к выводу: какое бы решение ни принял в конце концов Всемирный Совет, решение это, как и все обстоятельства дела, надлежит на неопределенное время сохранить в кругу лиц с самым высоким уровнем социальной ответственности. В этом смысле он и высказался под занавес. «Решение оставить все как есть и пассивно наблюдать решением на самом деле не является. Истинных решений всего два – уничтожить или инициировать». Неважно, когда будет принято одно из этих решений, завтра или через 100 лет, но любое из них будет неудовлетворительным. Уничтожить саркофаг – это значит совершить необратимый поступок. Мы все здесь знаем цену необратимым поступкам. Инициировать – это значит пойти на поводу у странников, конечные намерения которых нам, мягко выражаясь, непонятны. Я ничего не предрешаю и вообще не считаю себя вправе голосовать за какое бы то ни было решение. Единственное, о чем я прошу и на чем я настаиваю, разрешите мне немедленно принять меры против утечки информации. Ну хотя бы для того только, чтобы нас не захлестнуло океаном некомпетентности. Эта маленькая речь произвела известное впечатление, и разрешение было дано единогласно, тем более, что все понимали, спешить не следует, а создать условия для спокойной и обстоятельной работы совершенно необходимо. 31 декабря состоялось расширенное совещание. Присутствовало 18 человек, в том числе приглашенный Горбовским председатель Всемирного совета по социальным проблемам. Все согласились, что саркофаг был найден совершенно случайно, а значит, преждевременно. Все согласились далее, что прежде чем принимать какое бы то ни было решение, надобно попытаться понять, а если и не понять, то по крайней мере представить себе изначальный замысел странников. Было высказано несколько более или менее экзотических гипотез. Кирилл Александров, известный своими антропоморфистскими взглядами, высказал предположение, что саркофаг есть хранилище генофонда странников. «Все известные мне доказательства негуманоидности странников, – заявил он, – являются по сути своей косвенными. На самом же деле странники вполне могут оказаться генетическими двойниками человека. Такое предположение не противоречит ни одному из доступных фактов». Исходя из этого, Александров предлагал все исследования прекратить, вернуть находку в первоначальное состояние и покинуть систему EN-9173. По мнению Августа Иоганна Бадера, саркофаг есть, да, хранилище генофонда, но никаких не странников, а именно землян. 45 тысяч лет тому назад странники, допуская теоретически возможность генетического вырождения немногочисленных тогда племен Homo sapiens, пытались таким образом принять меры к восстановлению земного человечества в будущем. Под тем же лозунгом «Не будем плохо думать о странниках» выступил и престарелый Пакхин. Он, как и Бадр, был убежден, что мы имеем дело с генофондом землян, но полагал, будто странники выступают здесь с целями скорее просветительскими. Саркофаг есть своеобразная бомба времени, скрыв которую современные земляне получат возможность воочию ознакомиться с особенностями облика, анатомии и физиологии своих дальних предков. Геннадий Комов поставил вопрос значительно шире. По его мнению, любая цивилизация, достигшая определенного уровня развития, не может не стремиться к контакту с иным разумом. Однако контакт между гуманоидными и негуманоидными цивилизациями чрезвычайно затруднен, если только вообще возможен. Не имеем ли мы дело с попыткой применить принципиально новый метод контакта – создать существо-посредника, гуманоида, в генотипе которого закодированы некие существенные характеристики негуманоидной психологии? В этом смысле мы должны рассматривать находку как начало принципиально нового этапа и в истории землян, и в истории негуманоидных странников. По мнению Комова, яйцеклетки должны быть несомненно и немедленно инициированы. Его, Комова, мало смущает заведомая преждевременность находки. Странники, рассчитывая темпы развития человечества, легко могли ошибиться на несколько столетий. Гипотеза Комова вызвала оживленную дискуссию, во время которой впервые прозвучало сомнение в том, что современная педагогика способна успешно применить свою методику к воспитанию людей, психика которых в значительной степени отличается от гуманоидной. Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по странникам, задал вполне резонный вопрос. Почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что странники вообще способны на благорасположенность кому бы то ни было, в том числе и гуманоидам. Напротив, факты, немногочисленные правда, свидетельствуют скорее о том, что странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно предположить, что гипотетические существа-посредники должны по замыслу странников выполнять задачи с нашей точки зрения скорее негативные? Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники – своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию? Диверсанты, разумеется, слово одиозное. Но вот у нас сейчас появилось новое понятие «прогрессор» – человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса отсталых гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники – это своего рода прогрессоры странников? Что мы в конце концов знаем о точке зрения странников на темпы и формы нашего человеческого прогресса? Совещание немедленно раскололось на две фракции – оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно, трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерности развития разума, точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться теория прогресса, могли ошибаться ее интерпретаторы. И главное, могли ошибиться сами странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не подвергались ни учету, ни контролю. Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалипсический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически, ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением. Это существо живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределенный момент, когда эта программа включится наконец, взорвет в нем землянина и поведет его куда? К какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто, и в первую очередь он сам, Рудольф Сикорски, не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения. В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и надтреснутым голосом объявил: «Плохо дело. Фокин и Ван Блерком сообщают, что все 13 яйцеклеток совершили первое деление». Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38 года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь называли инкубатором, и обсуждался по сути дела всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу 13 будущих новых граждан планеты Земля? Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер. Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намечены их няни, наблюдающие врачи, учителя, возможные наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и ксенотехнике странников в частности, на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора для предупреждения неловких действий, а главным образом в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с подкидышами. Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях странников. Рудольф Сикорский в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей. Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее: «Мы провели здесь неплохую работу и более или менее подготовились к возможному развитию событий, насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков, в этом, собственно, суть всех наших решений, но… Как руководитель Комкона-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь. Первое. Все работы, хотя бы маломальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание – всем хорошо известный закон о тайне личности. Второе. Ни один из подкидышей не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание – тот же закон. Третье. Подкидыши немедленно по появлению на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основание – достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить. Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности, с тем, чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание – та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем, и чем скорее, тем лучше, с проторенной для нас дороги свернуть. Как и следовало ожидать, четыре требования Сикорски вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще Комкона-2. Но Сикорски правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. Законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых двух требований. Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного 45 тысяч лет тому назад неведомыми чудовищами, с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть мало-мальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он, землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший кроме Земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты. Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махира Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о 13 еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. В результате все четыре требования были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя. 5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом, тагорским ксенологом, аккредитованным последние два года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычайной находке в системе EN-9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не следопыт, что это вне сферы его интересов, что он, в общем-то, не в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщение этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского, тем не менее, остался от этой части беседы самый неприятный осадок. Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение. И не ошибся. 7 января его неожиданно посетил только что прибывший с Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас-Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности общественных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток, холодный ячменный кофе с синтетическим медом, высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями. В частности, доктор Ас-Су рассказал, как 150 земных лет назад при закладке фундамента третьей большой машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще приполярного континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим 203 личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой генетической революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки. «Поразительно», – пробормотал Сикорски. «Неужели в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?» «Разумеется, нет», — ответил доктор Ас-Су. «Безусловно, это была затея странников». «Но зачем?» «Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить». «И что же дальше случилось с этими двумя сотнями маленьких тагарян?» «Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым. Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?» «Могу», — сказал Сикорски. На другой день, 8 января 1938 года, высокий посол Единой Тагары отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагарца. А еще через месяц все без исключения земляне, работающие на Тагаре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагарой прекратилась на 25 лет.